Внезапно они уперлись в стену. Чиндамани вытянула руку и коснулась поверхности скалы, что-то толкнув. Кристофер заметил какое-то движение в стене и понял, что это дверь. От ламп, повешенных над дверным проемом, струился свет. Чиндамани сделала еще одно усилие, и дверь распахнулась настежь. Перед ними начинался узкий коридор длиной 20-30 метров. Он был пробит прямо в скале. Стены были отполированы и оштукатурены. С потолка на тонких золотых цепочках свисали изысканно украшенные лампы, мягко помигивая на сквозняке. Чиндамани закрыла дверь и скинула капюшон. В проходе было куда теплее, чем снаружи. «Где мы?» — спросил Кристофер. «Это Лабранг», — ответила она. «Здесь живут все воплощения Доржела. Они живут здесь, когда их в первый раз приводят в монастырь, разлучив с семьями. Настоятель, твой отец, никогда здесь не жил. Он с самого начала поселился на верхнем этаже основного здания. Насколько мне известно, он вообще никогда здесь не был». Она смолкла. «Когда ты обнял меня там, снаружи, — робко произнесла она, — что ты чувствовал? О чем думал?» Вопросы пугали ее. Они исходили из той части ее сознания, которая до этого момента дремала, не подавая признаков жизни. До этого она никогда не чувствовала необходимости выяснять, как к ней относятся у кого бы то ни было. Она была Тара, не воплоти, но духовно, и дух заботился о теле. Ее собственное тело не имело значения, оно было оболочкой, не более. Она даже никогда не думала о собственной индивидуальности. «Я думал о холоде», — ответил он, — «о темноте, о годах, которые я провел на мосту, думая, что ты исчезла навеки. И я думал о том, как было бы, если бы вдруг пришло тепло и свет, и если бы ты была женщиной, а не богиней. Но я же сказала тебе, что я женщина. Тут нет никаких тайн». Он посмотрел на нее, поймал ее взгляд и постарался удержать его. «Нет», — возразил он, — «здесь есть тайна. Я почти ничего не понимаю. В твоем мире я слеп и глух. Я ползу в темноте, ожидая, когда упаду в небытие». «Только небытие и существует», — заметила она. «Я не могу поверить в это», — запротестовал он. «Мне жаль». Она отвернулась, покраснев, хотя сказала правду. Существовало только небытие. Мир был стрекозой, молча кружившей над темными водами. Он шагнул к ней, чувствуя, что обидел ее. Он не хотел этого. «Пойдем со мной», — сказала она. «Твой сын ждет. Он будет спать, когда ты его увидишь, и, пожалуйста, не пытайся разбудить его или заговорить с ним. Обещай. Но ты должен пообещать. Если они узнают, что ты видел его, они больше не дадут нам возможности снова добраться до него. Обещай». Он кивнул. «Обещаю», — произнес он. В конце прохода слева они увидели дверь. Она вела в комнату, оборудованную в виде храма и заставленную статуями и раскрашенными фигурками божеств. Три двери вели в три разные комнаты. Чиндамани показала знаками Кристоферу, чтобы он соблюдал тишину, и открыла правую дверь. Он сразу понял, что это спальня. Там царила полутьма, но он разглядел маленькую кровать, покрытую дорогой парчой, и фигурку на ней, словно вытравленную тенями. Чиндамани низко поклонилась, затем выпрямилась и, приложив палец к губам, скользнула внутрь. Кристофер последовал за ней. Казалось, словно дрожала и вся эта огромная пустыня из снега и льда, окружавшая монастырь, куда-то исчезли. Кристоферу показалось, что он снова в Карфаксе, в спальне сына, полной книг и игрушек, и смотрит на спящего мальчика. А весь случившийся с ними кошмар привиделся Кристоферу во сне. Это он спал и не мог проснуться, как бы ни пытался. Он осторожно приблизился к Уильяму. Волосы мальчика свесились на бок, прикрыв один глаз. Кристофер аккуратно поправил волосы, коснувшись лба сына.